Глава 10. Не прошло и 10 дней, как Егор явился в сильном подпитии и с грохотом опустился на кровать. Ане показалось, что сейчас будет ругань с битьем. Она прижала дочь к груди, опасаясь за нее. «Ну что, стерва, допрыгалась своей водой!» — сквозь зубы прошипел Егор. «В чем моя вина, Егорушка?» — пролепетала Анна в ужасе. «Лишь в том, что у меня рожа смазливая оказалась. Так то от Бога, Егорка. Где моя вина?» «Замолкни, потаскуха. Я все знаю». «Что ты знаешь? Что тебе Герасим сказал? Наболтал старикороба, да? Отвечай же!» В отчаянии кричала Анна, не слушая плача перепуганной дочки. «То, что Васька воевода хочет тебя к себе забрать, сучка!» «И то вся моя вина? Так ты муж мне и обязан меня защитить, Егорка! А как защитить, коль у этого Васьки сила, а у нас ничего против?» «Стало быть, ты согласна, сучка?» Егор навис над Анной, покачиваясь и готовый отвесить ей оплеуху. Анна не стала отклоняться и закрываться, побледнела, как полотно, и ответила тихо. «Уедем тотчас же, Егорка, прямо сейчас, куда угодно. Уже весна, и можно в другом месте устроиться». «Не успеем, девка. Тот паскудник уже сторожит нас. Верный друг сообщил уж». «Так что же делать?» С еще большим отчаянием воскликнула Анна. «Говори же, не молчи. Я не стану тебя упрекать, коль ты отдашь меня воеводе. Иначе он тебя изведет, а потом и меня. А наша дитятка, что будет с нею?» Егор лишь сопел, сжимая и разжимая кулаки. «Будь все проклято!» — прорычал Егор. Кулак с грохотом опустился на стол. «Голова кругом идет. Что тут придумаешь? Уйди с глаз долой. Утром подумаю, что делать». Анна с дочкой поспешно ушла в кухню, что была одновременно и жилым помещением. Нюрка заканчивала уборку стола и собиралась лечь спать. «Поругались?» — спросила она и пытливо глянула на Анну. «Прогнал?» Анна согласно кивнула. «Его можно понять, Нюрочка», — проговорила Анна обреченно. «Ты должна все знать, да?» Девочка кивнула. «Что отец твой говорит? Жалеет вас, особенно тебя. А выход у нас имеется? Или смириться?» Нюрка покачала головой, с сожалением сказала: «Надо принять все, как того хочет воевода, Аня». Нюрка говорила так по-взрослому, что у молодой матери мурашки побежали по спине. «Силу обухом не перешибешь, смирись. У нас баба завсегда смиряется или умирает в мучениях». Анна странно глянула на девчонку, которая произнесла такие мудрые, не по-детски слова. Отвернулась, утирая слезы, катящиеся из глаз. «Так житья мне с Егором все одно не будет, Нюра!» — прошептала Анна. «Если он тебя любит, то простит, хотя ты ни в чем не повинная. Да так мужики всегда считают. А там видно будет, как судьба распорядится. Молись, и Бог услышит тебя. Так всегда говорит бабушка. А перед смертью люди не врут». «А что, бабушка умирает?» — испугалась Анюта. «Не сегодня, завтра помрет. Сама так сказала сегодня. Высохла вся». Похороны были скромными. В доме Герасима никто не мог все воспринимать близко к сердцу, когда у каждого на душе скребли кошки. Зато воевода уважил горе в доме и пока не трогал молодых супругов. Зашумела весна. В этом году она была бурной, просто яростной. Наверное, после стольких лет голода и моровой хвори природа наконец-то изволила дать людям передышку. Передохнул и Егор. Почти 3 недели они с Анной тихо наслаждались покоем. И вдруг, когда уже дороги начали подсыхать, воевода срочно определил 2 сотни воинов спешно идти на соединение с войсками великого князя Дмитрия. Тот собирал рать для отпора татарам, которые упрямо наседали, грозясь отомстить русским княжествам за непокорность. «Мои доблестные воины!» — пафосно начал воевода Василий. «Прибежал гонец от великого князя. Велено тотчас отправить 2 сотни к нему. Намечается сеча с татарами. Не подведите нас, ребятки! Пусть этот поход увенчается для вас победой да богатой добычей. Сотниками назначаются Иван Блазин и Егор без прозвища. Значит, будет Хлынов. Он ведь из Хлынова у нас объявился. Ванька, Егору отбери ребят получше. На большое дело идете. Русь защищать от нехристей». Потом Егор уже не слушал воеводу. Все мысли были о Анне. Даже подумал, что теперь-то Анна не сможет устоять, и воевода приберет ее к рукам. Хотел тотчас отказаться от похода, но побоялся, что за такой шаг его могут посадить в яму, а могут и казнить как предателя. И он смолчал. Это было под вечер, а ранним утром отряд уже вышел в путь. Его провожали всем народом. Юродивый даже предрек им погибель, но попы его спешно прогнали. Народ заголосил, предчувствуя в пророчестве юродивого что-то вещее. Анна была бледна и подавлена. Чувствовала, что скоро ей предстоит испытать себя и решить для себя, что самое важное в жизни. А вдруг... додумать она не успела. Отряд тронулся в путь, и супруги даже не успели проститься. Правда, она заметила, что вид у Егора был удрученный и понимала его состояние. «Анюта, не убивайся так!» — услышала женщина голос Нюры, стоящей рядом. «Может, ничего страшного и не случится, а то молока не будет для Леночки. Идем уж домой, мы завтрак еще не приготовили, а тятька обещался поехать в лес». Анна вздохнула и на ватных ногах поплелась за Нюркой. В ожидании прошло 2 дня, а на третий от воеводы пришла бабка, слывшая в пригороде весьма опытной сводницей. Герасим сам проводил ее к Анне, многозначительно глянул и молча вышел, тихо прикрыв дверь. «Чего тебе?» — неприветливо спросила Анна. «Садись и говори, я еще дочку не докормила. Жди пока». «Ух, и девка у тебя растет, Аннушка!» — заискивала бабка. «Такая же красавица будет, как и ты. Вот Господь сподобился для тебя. Мужики, поди, прохода не дают, а?» Бабка усмехнулась доброжелательно. А Анна подумала, что эта бабка свое дело знает отменно. «Ну, что собралась мне сказать?» спросила Анна, уложив дочь спать и понизив голос. «Говори, да не сильно громко. Пусть дитя спит спокойно». «Сдается, красавица, что ты и сама знаешь, что привело меня к тебе». «Не знаю, но догадываюсь». «Говори», — жестко ответила Анна. «Ох, красавица», — вздохнула бабка. «Ну и привалило тебе благо, скажу я. Самому воеводе Волховскому просят заглянуть. Бабы от зависти помрут в округе. А какой мужик, бабоньки слюньки пускают, глядя на него. Счастье-то какое привалило, Анютка. Что хмурая сидишь? Аль не рада? С чего бы такое? А с того, бабка Аграфена, что я мужняя жена и грех на душу брать не желаю». «Такой грех, бабонька! Говорю же, счастье привалило! Богат, красив! Сколь достоинств! Аль цену набиваешь? Брось, Анютка! Или тебя иначе слыхало кличут? Ну-ка, скажи как! Не твое дело, старое! Анной меня кличут от крещения!» И перекрестилась, повернув голову на образа в красном углу. «Ну-ну! То и в самом деле не мое дело, просто так, для разговора!» «А дальше что?» — сама спросила Анна, чувствуя, что может сильно осерчать. «Да вот, бабонька воевода кличет. На разговор, значит. Приглянулась ты ему. Схотел благодетельствовать тебя, дуру. Как стемнеет, так и явись к нему. Обязательно? А вдруг раздумаю? У меня грудной ребенок на руках. Кто покормит его?» «Скажи, что пусть не ждет наш воевода Василий. Грех-то большой». «Не серчай, красавица. Отмолим твой грешок. Не такой он и великий. Батюшка наш уже отмаливает. За этим дело не станет. И не советую долго морочить голову нашему воеводе. Твоего-то он облагодетельствовал, сотником поставил. А дальше и того больше будет». «Не ломай из себя гордую да неприступную. Знаю, что в гареме была, мужиков ублажала. Не мужиков, а мужа, да будет тебе бабка известна. А то совсем другое дело. Его убили хлыновцы, когда захватили сарай. Так что греха на мне нет, бабуля. Я все делала по заветам Божьим. И изменять супругу мне нет охоты. Не хочу я грех на душу брать. Иди и скажи ему так, как я тебе сказала. У меня работы много, а одной Нюрке с нею не справиться. Иди уж». Бабка Аграфена еще долго уговаривала не осложнять свою жизнь, но Анна стояла на своем. Потом, успокоившись, подумала, что как может местный поп благословить такое деяние воеводы? И в голове зароились совсем другие мысли, очень и очень опасные для нее и не только. После ужина Герасим отослал дочь спать, а сам подсел ближе и после долгого молчания сказал с горечью: «Я понимаю тебя, дочка, но сама посуди. Что мы можем супротив воеводы? Сила у него большая, а против нее не попрешь. Ты должна согласиться. Ведь у тебя такая хорошая дочь. Надо и о ней подумать». «Я и так постоянно о том думаю, Герасим. Да ничего путного не лезет в голову. А как же Егор? Он ведь меня выгонит. Так ведь с бабами поступают. Что мы для них? Часто хуже рабов живут они». «То-то и оно, что они. Не ты, Анюта. Егор к тебе хорошо относится, он поймет. Не дурак же он в самом деле. Да и я подмогну ему в этом деле. Бедная ты, конечно. Да так повелось у сильных мира сего. С этим ничего не поделать, дочка». Анюта слушала вполуха, больше о своем думку думала. А Герасим все увещевал, уговаривал, надеясь отвести беду от своего дома. Помнил угрозы воеводы. А с ними надо считаться. И Анна понимала, что значит для Герасима ее отказ. Проведя всю ночь без сна, она решила, что деваться некуда. Надо идти в избу воеводы. С этой мыслью и заснула под утро. И весь день только и думала про это. Что ее ждет вскоре? Перед обедом заявился человек, одетый бедно, спросил у Анны с любопытством, оглядывая ее лицо: «Так это ты, Анна, Егорова жена?» «Она. Что надо тебе?» — испуганно спросила женщина, прикрываясь концом платка. «Соберись получше. Я за тобой приду в сумерках. Отведу во строк, приказ воеводы. Не вздумай брыкаться. Будет хуже. А то твоя дочка...» Он глядел на ребенка, только что насосавшегося молока и сонно щурившего глазки. «Красивая, как мать. Так ты слышала? Будь готова и жди». Человек ушел, А Анюта уложила дочь спать и стала обдумывать свое положение. «Стало быть, не отвертеться», — думала она. «Значит, надо так повести себя, чтобы получить побольше своей воды для будущего. Я из него все вытяну, бабника проклятого. А потом погляжу, что и как. Егор вернется не скоро, и к тому времени может все закончиться или утрястись. Надо думать о дочери». Нюрка с сожалением и жалостью в глазах поглядывала на Анюту. Ничего не говорила. По глазам Анна видела, как девочка переживает, и слезы сами собой навернулись на глаза. Приближалось время, когда за нею придут. Узелок она уже приготовила. С Нюрой договорилась и обещала посещать дом Герасима почаще. «Ты о дочке не шибко беспокойся, Анюта!» «Как-то слишком просительно», — говорил Герасим. «Нюрка присмотрит, да и ты будешь приходить кормить. Или кормилицу найдем, там видно будет. И побереги себя, дочка, прошу тебя». «Да ладно, Герасим, я уже обо всем передумала. Стало быть, так Бог порешил. За грехи мои тяжкие», — бодро ответила Анюта, хотя сама не верила уже в такое. Посыльный появился в сумерках, как и обещал. В избах засветились лучины, люди собирались ко сну. Анна попрощалась с Нюркой и Герасимом, словно уходила далеко и надолго. Стало еще тоскливей. Она привыкла уже к дому кормщика, Нюрке и к новому укладу жизни. Молча шли по темным закоулкам. В молчании же им открыли калитку, и скоро Анна оказалась в обширной избе воеводы. Какая-то баба шмыгнула прочь, но кто-то уже вышел, прикрывая ладонью пламя свечи. И тихий голос проговорил: «Иди за мной, баба, узелок оставь в сенях. Не пропадет». Провожатый стукнул в низкую толстую дверь и открыл ее. Толкнул Анну и исчез. А Анна оказалась в небольшой горенке, освещенной двумя свечами в бронзовом подсвечнике. Из-за стола с мисками и кружками на скатерти встал воевода. «Наконец-то!» — воскликнул он довольным голосом. «Проходи, красавица, будем ужинать. Давно жду, уж остыло все». Анна молчала. А воевода протянул руку, взял ее за пальцы и подвел к столу. Усадил на лавку со спинкой и покрытую ковром. Поправил фитили свечей и стал с интересом рассматривать Анну. Одета она была в самое лучшее платье, здесь показавшееся слишком простым, но которое подчеркивало ее фигуру, на что и надеялась молодая женщина. «Очень хорошо, что ты не отказалась, Анюта», — твердо молвил воевода. «Ты лишь не пытайся мне засорять мозги своими греховными заявлениями. Я все про то знаю, красавица. Ты будешь довольна. И твоего Егора не обижу. А молва всегда зубы чешет про людей. Не бери в голову. Поужинаем?» Спросил довольно и сам сел напротив, поправив подсвечник. Света стало больше. Они молча ели вкусные блюда, но от вина Анна отказалась, заметив строго: «Я бывшая басурманка, господин мой, и потому вина не пью. Уж прости меня за такое, боярин. А кушанье отведаю. Они у вас тут отменные, надеюсь». «Как смешно ты говоришь, Анюта. Но мне нравится. Ты не возражаешь, коль я выпью вина? Оно у меня хорошее. Могла бы и отведать. Полезно». Анна с каждой минутой все спокойнее чувствовала себя в этом доме. Воевода уже не казался ей таким страшным и неприятным. А тут он, загадочно улыбаясь, неожиданно заметил: «Ты уже насытилась? Погоди, сейчас будет еще что-то». «Я и так сыта, господин», — скромно потупила она глаза. «Уверен, что от следующего кушанья ты не сможешь отказаться», — и хлопнул в ладоши. Дверь открылась. Нагнувшись из-за притолоки, появился настоящий татарин. В халате, мягких чувяках, а в руках казан. От него распространился аромат плова. Анна тотчас определила это. Воевода довольно улыбнулся. Бросил громко. «Настоящий плов, красавица! Ну что, откажешься?» Анна первый раз улыбнулась, помолчала немного и бойко ответила. «Такого я не ожидала, господин. Отказаться будет просто грешно». «Настоящий?» Татарин поклонился и ответил с акцентом. «Настоящий ханум. Пальчики оближешь. Я мурзам такой готовил когда-то». Он наложил в миску большую горку плова, источавшего такой аромат, что аппетит вернулся к Анне. Поглядывая лукаво на воеводу, принялась с наслаждением есть, облизывая пальцы. Воевода молча наблюдал, слегка улыбался. Глаза блестели похотью. Анна бежала по темным еще переулкам посада, спешила к дочери. Ее теперешнее положение уже не казалось ей таким уж ужасным. Воевода оказался хорошим любовником. Да и она, используя свои умения, постаралась так его разжечь, что он просто изнемогал от страсти. И под утро заявил усталым голосом. «Ну ты баба! Надеялся на что-то такое, но не мог предположить, что ты так можешь, Анюта! Я весь твой, но сейчас мне требуется сон. Днем мне нужно на службу. А ты можешь пойти покормить свою малышку. Она у тебя просто прелестная девчушка. Иди уж, ступай». Анна тоже была измучена, но довольна. Слова воеводы укрепили в ней уверенность, что теперь-то она будет все делать, чтобы обеспечить им с Леночкой достойную жизнь на многие годы. Василий, как теперь она могла называть воеводу, с удовольствием будет исполнять все желания Анны. Она даже улыбалась, зная, что провожатый не сможет заметить ее улыбку. Нюра уже была во дворе с ведром молока в руках. Она вопросительно глядела на Анну. И то и было смешно, как девочка жаждет услышать повесть ее падения. «Ну, здравствуй, Нюра!» — весело поприветствовала Анна девочку. «Как моя Леночка? Сильно скучала? Плакала?» «Ой, Анюта!» Леночка вела себя спокойно, разве что чуток поплакала ночью. «А сейчас ее кормилица кормит. Воевода прислал, да?» «Он не говорил про такое, Нюрка. Но я пойду гляну». В комнате сидела на кровати молодая баба и кормила грудью дочку. «Не беспокойся, Анюта. Дочка у тебя сосет молодцом. А я недавно пришла. Из тебя ничего не возьму. Уже все получила на 2 недели вперед. Спасибо тебе». «За что же спасибо, Дашка? Значит, то ты взялась кормить мою девочку?» «Хорошо, что ты. Не знаю, надолго ли». «Мне чем дольше, тем лучше. Все лишняя монетка или что и съестного. А у меня молока хватит и на троих. Моя сосет как-то вяло, не то, что твоя жадина». Анюте было приятно слышать такие слова. Она взяла дочь, и та, узнав мать, заулыбалась и загукала удовлетворенно. «И как там наш воевода?» С блеском в глазах спросила Дарья. «Сносно», — неопределенно ответила Анюта. «Жаловаться не приходится, но...» «Сама знаешь, не такой уж молодой, не то что мой Егорушка». «А как же с ним, с Егором-то? Чай боишься?» «А то! Еще побьет, а я страсть как боюсь». «Да когда то еще будет?» — беспечно ответила Анна. «Посмотрим, как дела пойдут». «Загадками, говоришь, Анюта. Или что намечается? Его жена-то совсем плохо слышала. Вдруг тебе что и достанется получше Егора?» «Да брось ты! Я об том и не думаю. Рано еще». Дочь заснула. Анюта попрощалась с кормилицей и поспешила помочь Нюре. Та с трудом могла как-то вести хозяйство. а отец никак не хотел жениться. Все выжидал чего-то. Вечером Нюра лежала рядом с Анной и говорила странные вещи. Что-то тятька зачастил к Никитичу. С чего бы так? Разве он ничего тебе не сказал? Удивилась Анна. Может, снова задумал в торговые дела удариться? Мало он страху натерпелся, и мы с ним. Может, и так. Да что тогда мне делать одной с таким хозяйством? Страшно. Трудно будет. Да вряд ли твой тятька такое сделает. Разве можно тебя в такой дыре одну оставлять? Что-нибудь придумает. К тому же мы с Егором будем рядом. Проживем. Не знаю. Тятька помалкивает, а мне страшно спросить. То мужские дела. Вести, Манюрочка. Да когда то будет? Еще лето не началось. Теперь почти каждую ночь Анне приходилось ночевать в воеводской обширной избе. И женщина поняла, что такая жизнь ей вполне по вкусу. Изысканная обильная еда, никакой работы по дому. Лишь иногда воеводша при встрече бросала в сторону Анны свирепый взгляд, полный ненависти и злобы. Хотя сама она едва передвигалась на отекших ногах и больше лежала в крохотной горнице за толстой дверью, куда никакие звуки не проникали. И Анна постепенно, незаметно и настойчиво влияла на воеводу. Он уже одарил ее несколькими дорогими безделушками. И такое поведение воеводы подталкивало любовницу на более активные и выгодные действия. Она хорошо изучила характер Василия и была уверена в том, что сможет попытать его на более крупные дары. Молодая женщина уже знала из намеков, что ценностей у него достаточно. Да и у жены его она заметила дорогие серьги, а на пальцах — перстни с камнями внушительных размеров. Однажды, подпоив воеводу больше обычного, Анна разговорила его, и тот поведал ей об одной драгоценности, заметив в конце тихо и боязливо. «То большая тайна, Анюта, не проболтайся, смотри». Дед приобрел ее странным образом, когда ездил с князем в Орду. То было почти 100 лет тому назад. «А при чем тут тайна?» Распаляла любопытством Анна его болтливость. «Мало ли в Орде ценностей скопилось за столько лет? А что за ценность такая? Тайны меня не интересуют. Вот камушки куда ни шло, Вася». Он долго молчал, и женщина подумала, что он приснул. Но воевода вновь заговорил почти неслышно. «Я видел ту штуковину всего 2 раза. О тайне мне поведал батя. Он тогда в поход с князем собирался, а я был его единственный сын. Остальные померли в море, сестра одна умерла. Отец боялся, что не вернется из похода и не сможет передать мне семейную ценность. Вот тогда я и узнал тайну той вещи. Татя назвал ее звездой Давида. Я тогда мало что понимал в украшениях. Но сейчас мне стало ясно, что она очень ценная». «И что она собой представляет, Васенька?» Ласкаясь, спросила Анна. «А что говорить? Голова идет кругом. Лучше я покажу тебе. Погоди, малость». Василий, шатаясь, сполз с кровати и поплелся куда-то. Анна проследила его путь, прокравшись на цыпочках за мужчиной. Он скрылся за дверью. Дальше она не осмелилась пройти и вернулась назад. Ждать пришлось недолго. Воевода нес с собой довольно большую шкатулку, явно не местного изготовления. Дерево было дорогое. Анна признала в ней восточную работу по витиеватым арабским украшениям. Женщина затаила дыхание. «Вот Анечка принес. Я уже открыл ящик. Смотри и выбери себе, что по душе придется. Сегодня ты была такой пылкой, что и я добрый буду». Анна придвинула к себе шкатулку и подняла крышку. Там лежали какие-то листы пергамента, а под ними — слой украшений. Василий заметил без радости. Жена раньше надевала. Давно то было. Воевода расслабленно лежал, не интересуясь содержимым шкатулки. Анна скоро обнаружила звезду Давида. Это был большой изумруд в обрамлении серебряной звезды, где посверкивало множество мелких диамантов. От них в разные стороны струились лучики света свечей. Звезда была шестиконечной, и заканчивались эти концы розовыми камнями размером с небольшую горошину. Серебро черненое. На одном из лучей звезды виднелось ушко. К нему крепилась массивная золотая цепочка. Женщина завороженно рассматривала украшение, в голове помутнилось от жадного желания заполучить такую звезду. Стоить она могла огромных денег, как полагала Анна. Даже глянула на уже спящего Василия и со вздохом положила все назад. Потом вспомнила, что Вася обещал позволить ей выбрать что-нибудь, и она неторопливо стала все рассматривать. Выбрала браслет из золота с голубыми камушками по краю. Примерила и повертела рукой, радуясь подарку. Лежала и думала, как заставить Ваську расстаться с той звездой. И вновь посмотрела на украшение. Вздох сожаления всколыхнул ее грудь. Под утро женщина опять ушла. Будить Василия не стала. Ларец закрыла, предварительно отобрав простенькое колечко для Нюрки. Подумала, что такая безделица не будет замечена. Светало, когда Анна вернулась домой. Нюрка возилась по хозяйству. «Нюра, зайдешь потом ко мне?» — приветливо сказала Анюта. «Тебе подарок у меня имеется». «Правда? Покажи». «Потом. Заканчивай работу и приходи. Дашка еще здесь?» «Да, недавно пришла. Кормит». «А ты как?» «Хорошо. Ну, я пошла, буду ждать». Анна дождалась окончания кормления и подхватила дочку на руки. Волна нежности окутала все тело матери. Поцелуи следовали один за другим. «Не балуй, дитятка Анька!» — прикрикнула Дарья и начала собираться домой. «Зацелуешь, и парни любить не станут такую. Будут. Куда они денутся при виде такой девочки? Как она?» «Хорошо, что с ней будет-то? Растет». Потом пришла Нюра и, получив подарок, от восторга начала приплясывать на месте, любуясь колечком с камушком. А Анна заметила строго. «Ты, Аня, не показывай колечко людям. Сразу зависть и расспросы. А оно нам надо?» «Плохо от такого любопытства». Василий так просил. «Жена, понимаешь ли». «Жалко. Но что делать? Постараюсь. Да мне и тятя мог подарить такое». «Тогда другое дело», — улыбнулась Анюта. «Носи, раз так». «А что у тебя с воеводой?» — несмело спросила девочка. Глаза ее поблескивали любопытством. «Ты чего так покраснела, Нюрка?» — усмехнулась Анна. «Так любопытно? А то!» — согласилась девчонка. «Скоро с самой может случиться такое. Тятя спешит заполучить себе зятя работящего. Чтоб, значит, помощник был ему». «Да уж», — неопределенно согласилась Анюта. «Да еще рано тебе. А своеводы — обычное дело. Вот подарки дарит. Надеюсь, что и дальше так будет. Вот только страх берет, как только вспоминаю Егора. Как он примет мои хождения к нему, к воеводе? Ой, даже мне страшно представить такое, Анюта. А вдруг не приедет?» Анна вздохнула, помолчала горестно, но ответила. «На все воля Всевышнего, Нюрочка. Да чует мое сердце, что с ним может случиться несчастье или что-то такое нехорошее. Война ведь». «А что тогда с тобой будет?» Испуганно расширила Нюрка свои светлые глаза. «Наследства у тебя нет. Чем жить станешь?» «Да что ты такое говоришь, Нюрка?» Вскинулась Анна. «Рано об том лясы точить. Еще ничего не известно». Анна расстроилась и с недовольным видом ушла к себе, бросив работу недоделанной. Нюрка поняла свою ошибку. Мысль о возможном несчастье постоянно возвращалась к Анне, бередила душу. И визиты к воеводе уже стали сильно надоедать. Однако идея использовать его для своих целей тоже не покидала голову молодой женщины. И так длилось до начала лета.